Московский театр «Современник» был основан группой молодых актеров в 1956 году. В годы оттепели, разоблачения культа личности Сталина, он стал первым в стране театром, рожденным свободным творческим объединением группы единомышленников и сумевшим отстоять себя как целостный художественный коллектив. Основателями театра были Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Виктор Сергачев. К ним присоединились и другие выпускники школы-студии МХАТ. В 1956 году спектаклем по пьесе «Розовы вечно живые» в Москве на площади Маяковского открылся театр «Современник». Молодые актеры, все без исключения выпускники МХАТовской школы, создали новую студию художественного театра. Билет на вечерние сеансы в Колизее стоит 50 копеек. Мы прикидываем, хватит ли денег до зарплаты. Все замечательно. Рубль, который мы истратим, чтобы посмотреть новый, недавно вышедший на экраны фильм, не подорвет наше материальное положение. Но так было не всегда. В дни, предшествующие зарплате, денег на посещение кинотеатра не было. Реакция некоторых собеседников, когда я рассказываю о таких случаях, отрицательная. Честно говоря, плохо понимаю, почему вызывают раздражение мои воспоминания о том времени, когда каждая копейка была на счету. Когда в ящике письменного стола лежала коробочка из-под зубного порошка с монетками, отложенными на черный день, а точнее на предзарплатные дни. С этой же целью копили стеклянные бутылки. Мы были спокойны. У нас всегда были деньги на самые необходимые продукты. Это тогдашняя реальность. Главное – наше отношение к ситуации. А оно было абсолютно спокойным. Мы радовались, когда появлялась возможность посмотреть интересный фильм или спектакль, купить новую вещь себе или ребенку. И, конечно, нам было приятно дарить подарки родным и друзьям. Каждое лето мы ездили всей семьей отдыхать. Прибалтика, Украина, Подмосковье – вот приблизительный перечень мест, где за многие годы мы побывали. Июль 1974 года. Литва. Город Бирштанас. Находится в часе езды от Каунаса. Вчетвером Вадим, я и дочери, выйдя из автобуса, осматриваемся. В последующие годы мы будем приезжать на этот автовокзал как к себе домой. А сейчас мы первый раз в европейском городке. Нет, конечно, это советский городок, но совсем не похожий на те, в которых мы бывали раньше. Чистота, выложенные мелкой разноцветной плиткой тротуары, около одноэтажных домиков красивые садики, город утопает в зелени. Сосновый бор опоясывает всю его территорию. Неподалеку, вдоль кромки леса, течет Неман. Мы купили курсовки на питание и лечение в санатории «Спалис». Утром, днем и вечером обязательная прогулка по 2 километра в санатории на завтрак, обед и ужин. В первой половине дня лечебные процедуры. Дети повсюду с нами. Нам хорошо вчетвером. По дороге мы успеваем наиграться в игры, которые одновременно интересны и полезны детям. После полдника отправляемся на противоположный берег Немана. Там находилась турбаза со спортивной площадкой и столы для настольного тенниса. Мы переплываем реку на небольшом катере. Я с детства боялась воды. По-видимому, несчастье со старшим братом тому объяснение. Я хотела только одного — поскорее выйти на берег. Еще одно обстоятельство омрачало и пугало. Как я, не имея возможности видеть, пройду по шаткому мостику, который перекидывают во время посадки и высадки. Близкие, по выражению лица и напряженному состоянию, догадывались о моих страхах. Но по заведенному негласному правилу мы не обсуждали мое состояние. По признакам, только мне заметным, родные делали так, что я, чувствуя их поддержку, становилась спокойнее. В июле прибалтийские леса полны черники и малины. Я стою на дорожке, а муж и дочери, младшие из которых 5 лет, терпеливо собирают ягоды на десерт. Основное правило во время сбора не есть ягоды. У Вадима, Марины и Наташи в руках небольшие кружки, а у меня ведерко. «Какие же вы молодцы!» — хвалю я дочерей, когда они подходят ко мне, чтобы высыпать очередную порцию ягод. Но самый трогательный момент. Вадим, Марина и Наташа часто подходят ко мне, чтобы я съела самую крупную малинку. Как-то недавно один из знакомых, прочитавших мою книгу «Сценарий, которому не суждено стать фильмом», сказал, что не увидел в ней страданий героини. Если бы он видел меня, когда я, работая над книгой, вспоминала самый, казалось бы, обыденный эпизод сбора ягод в том далеком году, он смог бы воочию убедиться, что страдания бывают и сейчас, когда мысленно оказываюсь в том далеком, замечательном времени. Вечером, перед сном, во дворике, где мы живем, можно услышать: «А это кому? А это?» Мы делим собранные ягоды. Малина и черника, засыпанные сахаром и перемешанные с густой прибалтийской сметаной, так вкусны, что дети решают и завтра совершить поход в лес по ягоды. 1979 год. Пригород Киева. Зеленое местечко с замкнутой системой чистейших озер, которое называется Пуща Водица. Мы отдыхаем в пансионате. Нас разместили на первом этаже в комнате с балконом. В первый же вечер к нам пришла маленькая черная кошечка. Она спокойно улеглась в ногах у Марины. Каждый вечер пушистое существо приходило к нам на ночлег. Около столовой всегда собиралось кошачье и собачье местное общество. Они ждали, когда отдыхающие, выходя после завтрака, обеда и ужина, угостят их остатками еды. Почти все, кто выходил из столовой, в салфетках или просто в руках, выносили косточки, остатки хлеба, куски запеканки и другую еду. В отличие от домашних питомцев, дворовые коты и собаки ели все подряд, а потом в знак благодарности сопровождали отдыхающих во время прогулок за территорию пансионата. 3 недели пробежали незаметно. Пришло время отъезда. Дочери сидели на скамейке напротив нашего балкона, они были чем-то огорчены. «Что случилось?» — спросила я. «Давай возьмем Мурку», — мы успели дать кошечке имя, — «в Москву. Представляешь, что будет сегодня вечером, когда она придет спать, а нас нет?» — тихо спросила Наташа и заплакала. 15-летняя Марина сказала: «Мы все устроим так, чтобы спокойно доехать до Москвы». «Пошли в магазин за коробкой», — решительно сказала я, не представляя, какая нелегкая дорога нам предстоит. Мы на вокзальном перроне. Грохочут проходящие поезда, из динамиков то и дело раздаются объявления. На московский поезд посадка еще не объявлена, хотя до отправления остается 15 минут. В обувной коробке Мурка сидеть не захотела. Наташа крепко держала ее, завернув в шерстяную кофту. Моя мама, с которой мы отдыхали, помогает внучке. Вдобавок на платформе стоят 4 ящика вкуснейших яблок. Их собрал нам садовод-любитель, живший в Пуще Водицы. У нас были места в плацкартном вагоне. Спать Мурка отказалась и норовила куда-нибудь удрать. Девочки по очереди держали ее на руках. И вот долгожданная Москва. Раннее августовское утро. Поезд медленно движется вдоль перрона. Нас встречают Вадим и Леня. Наташа поднимает Мурку и смеется. Ведь это так необычно. У нас будет жить украинская кошечка. Приезжаем домой, и нового члена семьи приветствуют спаниэль Доли и попугай Яша. Доли громко лает, а Яша, как гостеприимный хозяин, спрашивает: «Водочки хочешь?» Да, таким общительным был наш говорящий зеленый волнистый попугай. Он любил себя хвалить: Яша хороший мальчик». Доли встретила Мурку очень доброжелательно и опекала, как могла. А сколько беспризорных и потерявшихся собак приводили дочери домой. Мы пристраивали их в хорошие руки. Беспризорных котят дочери и их друзья кормили в подъезде или на лестничной клетке. Сентябрь 1979 года. Поликлиника номер 133. Кабинет психологической помощи. «Что вас беспокоит?» — спрашивает доктор. Подумав, отвечаю. «Частая смена настроения, беспричинные слезы, недостаток общения, невозможность жить полноценной жизнью». Молодой доктор ненадолго задумался. Таких пациентов в его практике еще не встречалось. Вот предположительно, о чем думал врач. 36-летняя женщина, полная силы желаний, не может использовать свой потенциал. Инвалидность по зрению тому виной. Что можно посоветовать в этом случае? Но тут же перед доктором открывается другая, положительная сторона жизни пациентки. У нее прекрасный любящий муж, замечательные дочери, мать и брат, друзья и знакомые. Вслух врач произносит: «Причина вашего состояния понятна. Вам хочется жить полноценной жизнью. Состояние здоровья не позволяет осуществить многочисленные замыслы». «Да, это, к сожалению, так. У вас есть один правильный путь – делать все возможное для близких, заниматься детьми, отдавать им тепло и заботу». В этот момент я не чувствовала в себе сил изменить жизнь, но желание действовать, не оставлявшее меня, усилилось. Узнав о существовании аутогенной тренировки, решила овладеть ею. Доктор, консультировавший меня в поликлинике, проводил сеансы в психоневрологическом диспансере. Осенние, холодные, пасмурные дни. Мы с Наташей ближе к вечеру в течение месяца ездим на трамвае в диспансер, где я изучаю приемы аутогенной тренировки. А мой ребенок сидит у кабинета и готовится к завтрашним урокам французского языка, истории или литературы. Наступает последний день занятий. У меня договоренность с доктором, что он может записать сеанс, и тогда появится возможность дома продолжать занятия. С трудом привозим 9-килограммовый катушечный магнитофон «Дайна». Доктор выполнил обещание. У меня на долгое время осталась возможность проводить сеансы, пусть даже в домашней обстановке. Вернувшись после сеанса, включаю запись. Раздается тихая органная музыка, а на ее фоне голос врача. Мои руки становятся теплыми и тяжелыми. Как часто в минуты, когда чувствовала безысходность, тоску или просто было плохое настроение, включала магнитофон. Запись имела двойной эффект. Возвращала в атмосферу, где под воздействием тихого и в то же время твердого голоса можно было расслабиться и поверить в то, что у меня все будет нормально. и что все в жизни проходит. Второе, я действительно по-настоящему поверила, если человек хочет изменить жизнь в лучшую сторону, ему это по силам. Но ничего не произойдет без его непосредственного участия. Я долго и настойчиво предлагала дочерям показать то, чему научилась на занятиях. Мне искренне хотелось, чтобы мой опыт был ими востребован. Получая отрицательный ответ, поначалу недоумевала. Мне казалось, что уметь влиять на свое настроение — это хорошо. Я не учла одного. Всему свое время. Моим девочкам тогда было интересно совершенно другое. 11 апреля 1976 года. Теплый весенний день. Мы с Вадимом сидим на бульваре, внимательно, от первого до последнего слова, изучаем небольшой документ, только что полученный по почте. Это смотровой ордер. После рождения Наташи наши жилищные условия позволяли встать на очередь в отделе учета и распределения жилплощади. В то время у нас было 25,4 квадратных метра на пятерых при норме 5 квадратных метров на одного человека. Поставили нас на очередь только после длительных переговоров. Ведь на каждого жильца приходилось на 0,08 квадратного метра больше нормы. От станции метро ВДНХ мы едем на автобусе 30 минут в район массовой застройки Биберево. Трехкомнатная квартира в пятиэтажке на первом этаже устраивает нас по площади. Но далекое расположение дома от места работы мужа и учебы детей нам не подходит. К тому же рядом нет ни одного магазина, ни одной школы. В те годы еще не существовало правила строить жилые дома и одновременно с этим создавать необходимую инфраструктуру. При наших обстоятельствах совершенно естественно, что мы отказываемся от предложенной площади. В отделе учета Бауманского района я узнаю, что на улице «Новая дорога» построен дом для старых большевиков и инвалидов. В документах на получение площади есть справка, в которой констатируется факт невозможности для меня пользоваться городским транспортом. Это значит, что мне должны предоставить квартиру в районе, где я живу. Прошло 3 недели. Мы едем смотреть квартиру на новой дороге. А еще через несколько дней у нас на руках ордер. Хорошо помню, как мы счастливые вчетвером шли от станции метро «Электрозаводская», вбирая в себя майские ароматы. Воздух около дома показался таким свежим по сравнению с гарью у Покровских ворот. В первый момент мы подумали, что попали в сказку. Трехкомнатная квартира с двумя балконами и большой кухней казалась огромной. Нам не верилось в такое счастье. Прошло 34 года, а я до сих пор радуюсь, что в те далекие времена и сейчас воздух в нашем микрорайоне намного чище, чем во многих других московских районах. А тогда меня переполняли чувства, редко мною до этого испытываемые. Горячая вода, балконы, почти в 2 раза больше площади, чем в старой квартире. Все это давало повод для радости. В марте 1988 года, когда в ЗАГСе Бауманского района нас торжественно поздравляли с серебряной свадьбой, одним из самых запомнившихся радостных событий этого периода я назвала получение новой квартиры. Спустя годы, когда мы жили восьмером тремя отдельными семьями, я часто думала, как сделать так, чтобы каждому из живущих под одной крышей было спокойно и комфортно. Мне не пришлось долго размышлять. сработали одновременно разум и интуиция. В сентябре 1983 года перед Марининой свадьбой я сказала дочери, что мы с папой приняли решение дать возможность молодоженам вести собственное хозяйство. Один из двух холодильников, которые на этот момент были в доме, стал собственностью молодой семьи. «Как ты можешь так поступать?» — недоумевая, спрашивала Наташа. Ей тогда исполнилось 14,5 лет. «Могу», — лаконично отвечала я. Младшая дочь даже предположить не могла, что пройдет менее 4 лет, и она, выходя замуж, получит в пользование отдельный холодильник и возможность в юном возрасте познать все радости и трудности ведения домашнего хозяйства. Время показало, мы поступили правильно. Многие не понимали, почему мы приняли решение дать дочерям почувствовать себя, пусть даже неопытными, но хозяйками в своих семьях. Но я очень хорошо помнила свою молодость. Мне хотелось для мужа готовить вкусные блюда, кормить его завтраком перед уходом на работу. Примерно через месяц после свадьбы я высказала свои пожелания, в ответ услышала: «Я не могу говорить с мамой на эту тему. Пусть пока все останется как есть». Поняла и приняла нашу ситуацию. 30 марта мы поженились. А 20 июня у Вадима умер отец. У свекрови остались только мы. И ей, конечно, хотелось о нас заботиться. Разум говорил мне, что в нашей ситуации с дочерьми все по-другому. Нам хотелось, чтобы Марина и Наташа стали хорошими хозяйками, а их мужья с самого начала семейной жизни почувствовали ответственность. Сказать, что было непросто наладить быт трех семей, значит не сказать ничего.